У дорогого Нафанаила такой крутой желудок. А еще я беспокоюсь, или вы чините ему носки? Нет, уважаемая Лида не чинила носки дорогому Нафанаилу. Скорее, он был бы рад штопать ее чулки, но она штопанных не носила. Вот еще! Став хозяйкой, она располнела и обнаглела, и уже, кажется, подумывала о ком-то другом вместо Васи. Но вот что странно. После отъезда тети Лии Нафанаил как-то быстро стал угасать, стареть, худел, словно из него выпускали воздух. Костя зашел к нему как-то за книгами. Дядя Нафанаил сидел за письменным столом спиной к нему. Старик. Затылок желтый, нездоровый, с седыми косицами. Худая, сухая рука, совсем как у дедушки, лежала на столе, барабаня пальцами. Стол был пыльный, и от пальцев оставались темные следы. Нафанаил обернулся и, поймав Костин взгляд, чуть искривил губы улыбкой. Как и все в семье, он отлично умел читать мысли. Вот и сейчас он прочел Костины мысли, и Костя в этом не сомневался. Дядя неторопливо достал из шкафа пыльную тряпку, вытер стол и снова тяжело сел в кресло. «Да», — только и сказал он. Костя, как и все в семье, тоже умел читать мысли. И он понял, что означало «да». «Да» — сильное чувство, большая страсть. И с этим уже ничего не поделаешь. Придется умереть. И в самом деле он скоро умер.